Глава 15. План прост. Мы с черным человеком приходим в комиссию, пропускаем очередь и идем сразу наверх. Там уже все готово. Так и поступили. Попрощавшись с Соболевым, я послушно пошел за своим черным сопровождающим. В обеденном зале, слава богу, Софии и ее хахаля не было. Зато, кстати, была Алиса, которая на мое появление со Святославом вытянула губы и закивала, явно говоря: «У-у, ну гляньте, какая важная курица!» На улице уже стоял автомобиль. Дорогущий нахрен. Ну, насколько я могу судить. «Это за нами?» — на всякий случай спросил я. Ночной страж открыл дверь. «Ясно, сели». Без лишних слов нас повезли. И также молча мы приехали. Здание, кстати, было в том же районе, что и комиссия по пробуждению. Видать, вся улица этому и посвящена. Внутри была очередь. Парни и девушки все в хорошей форме. Подтянутые, подкачанные. Смотреть одно удовольствие. Ну, на девушек. Жаль, невзаимно. Ведь пока они стояли свою очередь, мы с моим черным другом нагло пошли мимо и молча получили уже готовые документы на регистрации. «Куда прете, мажоры? Че, думаете, раз вы черный, вам все можно? Вы знаете, из какого я клана?» «Из какого?» «Никакого нахрен!» Девочки, которые вроде как заинтересованно на меня смотрели, тут же сменили милость на гнев. «Да, вот и думай, а нужна ли тебе высшая лига, если даже пернуть без осуждения будет нельзя?» Мы прошли на второй этаж. Почему все важные дядьки сидят на вторых этажах? И зашли в кабинет. Тут нас уже ждали. Лысый мужик в очках сидел за столом. Почему они все сидят за столом? И заполнял документы. «А, Святослав, здравствуй!» Он поднял глаза. «А ты Виктор, полагаю?» «Все верно». Киваю и сажусь. «Ну смотри». Он сразу к делу. «Две рекомендации у тебя уже есть. От Соболева и Замятина. Первый нанял копирайтера. Тот ему текст хороший забабахал. Второй написал искренне. В общем, комиссия всплакнет какой-то герой». «Ага-ага», кивал я, удивляясь стремительности событий. «Проблема в том, что тебе 17, и ты формально непробужденный. А эти два гения это вообще не учли. На словах, как говорится, ты Лев Толстой, а по факту нужно показать, что хер простой. Сечешь?» «Вообще нет». «При чем тут толстые львы и пенисы? Я не понимаю». «Короче», — он вздохнул, — «сейчас пойдешь на комиссию, и тебе наверняка дадут испытания. Твоя задача — выполнить его без магии. Ну или не спалиться в ее применении. Тогда получишь свою лицензию». Я нахмурился. «Ну, в принципе, логично. Мне нужно получить лицензию официально, но при этом не спалиться, что я пробужденный, ибо Роза бдит. Значит, остается убедить комиссию, что я охранитель без магии. А дальше делать, что хочу». «Да. Я даже близко не представляю, что меня попросят сделать. И смогу ли я с таким телом? Ну, пошли, чё?» На этом мы попрощались и вместе со Святославом пошли вниз. Снова, кстати, через очередь, чтоб ее. «Что, папочка за все заплатил, да? Все вы аристы одинаковые». Хотелось засмеяться им в лицо. «Вот уж кто аристократ, так это я, да. Работать просто надо, скотины. Не вертеться, как кабанчик, туда-сюда обкашливать и решать вопросики. Тогда, может быть, и будете через очередь проходить». С этими мыслями я почувствовал прилив удовольствия. Эх, все же приятно наблюдать за плодами своих решений. Сама комиссия находилась на первом этаже в конце коридора. И сюда тоже была очередь. «Ё-моё, что за страна такая? Тут вообще об онлайн-записи слышали?» «Следующий!» — из открытой двери закричали. Мы как раз к этому моменту и подошли. Тут же встал какой-то парень с зализанной наружности. Но огромная черная скала Святослав непреклонно шагал через людей, словно яхта сквозь океан. Ну и я за ним. «Мы только спросить». Я вспомнил универсальную галактическую причину быть мудаком и прошел в кабинет. Внутри сидело три человека. Две бабульки, один старичок. «О, как! Я думал, тут важные дядьки в костюмах». «Так, погоди, а разве не эта бабулька...» «О, Святик, привет!» Мило улыбнулась знакомая старушка. «Ой, милок, и ты что ли?» «Бабуль, ну а здесь вы откуда?» «Ну, я же это... то тут, то там!» Защебетала она. «Пенсия-то, оно как?» «Ну, так. А копеечки всяко нужны. Вот и подрабатываю». Я на нее покосился и сел перед столом с комиссией. Святослав снова устроился где-то сзади. Вообще, кстати, хрен знает, зачем он тут нужен был. Он же буквально ни хрена не делает. Разве что очередь распугать. И почему его все знают? «Так, Князев, значит...» Старик открыл документы, которые я получил еще на регистрации. «О как! Защита Соболева и Замятина! Ну надо же, какие фамилии!» Он раскрыл глаза. «Девоньки, гляньте, у нас тут, похоже, новая звезда охранного мира!» «Милок у нас хороший, да-да!» — закивала моя бабулька. «Замятина мы, значит, спасли в особняке от мстивых родителей!» Старичок надел очки и начал читать. «Ну да, по новостям помню, передавали вчера. Эх, что за мир нынче злой?» — покачал он головой. «А Соболева, значится...» Он аж прищурился. «Спас от организованного нападения цыган и таджиков! Победил 21 человека! И это без магии!» На меня все подняли удивленные глаза. Я протяжно выдохнул. «Соболев, ну ёб твою мать!» «Есть подозрение, что эту чушь копирайтер написал под его чутким пьяным руководством еще вчера». «Ну да», — закивал я. «Одной рукой, кстати». «Поразительно! Поразительно!» — закивал старик. «Осталось лишь это доказать, верно?» Я напрягся. «Вот ты самое сложное. Сука! Ну ёб твою, Соболев! Какие 20 таджиков, млять? И как же мне это доказать без магии?» «Да, милок, сможешь нас убедить, что это стабильный результат, а не везение?» — закивала вторая старушка. Я выдохнул. «Так, думаем, быстро». В голову пришла идея. «Да, я метко стреляю, никогда не промахиваюсь. Здесь есть тир?» «Есть», — прищурился старик. «И для такого неодаренного, как ты, оружие действительно хорошая альтернатива магии». «Тогда, господин Князев, пройдемте в тир. Он тут недалеко. За мной». Старички поднялись, мы со Святославом тоже, и вышли в коридор. Очередь увеличилась в 2 раза. Как только нас увидели, естественно, начали возмущаться, гундеть. Дестабилизировать ситуацию, мол, какой я сраный аристократ, все у меня по блату. Эх, ребятки, врагу такого блата не пожелаешь. Тира находился чуть дальше. Мы прошли через большие двойные двери, прошли мимо арены с песком и попали в нужный полигон. Выглядел как тир. Кабинки эти, мишени в конце, в общем, ничего необычного. «Вот, милок, пока надевай наушнички, а то уши повредишь». Вторая бабулька принесла мне беруши. «Так, опа, не-не-не, я не лох». «Бабуль, но на заданиях у меня же не будет беруш», — улыбаюсь я. «Молодец, молодец», — подозрительно сощурилась она и ушла. «Чувствую себя мегамозгом. Хотя чего это? Я буквально дьявол. Мелкие оговорки и прочие ментальные ловушки — буквально моя работа. В такую мелочь я не попадусь». «Какое оружие предпочитаешь?» — подошел старичок. «Есть неплохой образец модифицированного АК. Последний писк, как говорится, наша гордость». «Автомат? А как он поместится во внутренний карман? Или мне за клиентом с автоматом за спиной ходить?» «Молодец, молодец!» — подозрительно сощурился он и ушел. «Уже по глазам вижу, как их уважение ко мне растет с каждой минутой. Через пару минут мне принесли пистолет. Он отличался от того, что был у меня, но функционал наверняка ровно тот же. Разобраться оказалось нетрудно. Я его покрутил, осмотрел, взвесил в руке. И, на первый взгляд, ничего такого, только вот... Что меня смущает? Не, он, повторюсь, отличается от моего, но чуйка так и скулит, что же... «Итак, Князев, вокруг да около не будем», — сказал через микрофон ушедший старик. «Сейчас будут двигаться мишени. Белая — клиент, черные — враги. Святослав без обид. Что делать, догадаешься сам». Раздался звонок, и в конце стрелковой площадки опустилось 5 иллюзий. 1 белая и остальные черные. Я взял пистолет, вставил обойму, передернул затвор и... Сука, да что смущает? Так, а если... Деконструкция. Я вливаю хаос в оружие и поток энергии, проверяю внутрянку. Твою мать, да оно же косячное. Эта труба, откуда пуля вылетает, кривая. Он просто будет безбожно косить. «Итак!» — раздался голос. «Начина...» «Стойте!» — крикнул я. Все тут же замолкли. «Что такое?» — спросил старик. «Пистолет бракованный, он будет косить. Я с таким на дело бы не пошел, потому что я всегда их перепроверяю». Молчание. Гробовое. Шокированное молчание. Затем дверь в операторскую открывается, и, на удивление, быстрым шагом оттуда выходит старик. Я разряжаю пистолет и отдаю обратно. «Как?» Не то злился, не то недоумевал он. «Ты должен был стрельнуть, адаптироваться к смещению, продолжить испытание. Тут смысл в том, как быстро ты поймешь подвох, а не как метко стрельнешь. Тут на сообразительность. Как ты заранее все понял?» «Я профессионал», — хмыкаю. «Тебе 17!» Как только я родился, мне пришлось защищать детдом от 42 вооруженных террористов, смертников. Уже тогда я понял, что живу оружием. Слава родине! Клиенты превыше всего!» Старик прослезился, покачал головой и через минуту вынес мне другой пистолет. Я его проверил и подвоха не обнаружил. Выскочили мишени, начали двигаться. Вскидывая оружие, секунда на прицеливание, бах! Первый чернокожий получает в голову, и иллюзия падает. Второй, бам, третий. За 2 секунды я убил практически всех нападающих, в том числе и тех, что мельтешили прямо перед клиентом. Но вот последнего... Я стреляю в ногу. Иллюзия это понимает и падает на колено. Стреляю в руку, потом в плечи, бам-бам-бам. Я обезвреживаю врага, буквально его парализуя. Испытание не закончилось, ибо враг остался жив. Ну а я положил пистолет на стойку, и через пару секунд раздался звонок. Иллюзии исчезли, а из будки вышли. «Почему не добиваешь?» — спросил старик. «Для допроса. Надо же узнать, кто и зачем напал. А даже если он и маг, то я прострелил ему все конечности. Вряд ли он что наколдует». Комиссия даже ничего не сказала, лишь вздохнула и покачала головой. А вот Святослав, кстати, впервые выдал хоть какую-то эмоцию, кроме каменной глыбы. Он хмыкнул. «Скажи же, круто, да?» «Тут все понятно», — вздохнула старушка. «Возвращаемся». Они сказали прибраться к какому-то пареньку, и мы вместе вернулись в кабинет. Сели. Старик достал какие-то бумажки и начал заполнять. На полпути остановился, взглянул на меня и неожиданно начал перешептываться со старушками. Их диалог шел где-то минуту. В конце, кажется, они пришли к паритету. «Сколько там в очереди сидит?» — зачем-то спросил меня старик. «Человек 15». «Пойдем, выйдем!» Он встал. «Ха! А вот тут я уже конкретно не понял. Даже Святослав и тот нахмурился. А это надо постараться!» Я встал вместе с проверяющим и вышел в коридор. Все, естественно, тут же на нас повернулись. «Ох, не нравится мне все это!» «Господа и дамы!» Громко сказал старик. «Не для стыда и зависти, но для мотивации хочу вам сообщить. Только что этот человек, Виктор Князев, прошел комиссию настолько превосходно, что было решено выписать ему лицензию не первого начального ранга, а сразу второго. Без нескольких лет отработки, без дополнительных проверок. Уже сегодня он допускается на работу с лицами государственной важности, и, уверяю вас, он не посрамит наше решение». Все выпучили глаза и перевели их на меня. «Поэтому хочу вам сообщить, что, возможно, этот прецедент изменит процедуру проверки. Не стесняйтесь брать время на тренировки и отработку навыков. Не спешите получать лицензию. Не будьте как нетерпеливые дети. Будьте как Виктор. На этом все. Витюш, за мной». И он развернулся, заходя обратно в кабинет. Я остался наедине с напряженными пираньями. В горле что-то запершило. «Ой, ну... Я, кстати, еще и без магии». Я забил последний гвоздь. «Девочки, пишите». И, развернувшись, захожу обратно. Старушки уважительно кивали. Святослав скорчил каменную рожу. Я со странными чувствами сел обратно. Даже как-то и не знаю. «Не, ну... Ну а че? Мне сколько лет-то вообще? И какой у меня опыт? Тут не второй уровень должны дать, а 69-й. Так что, полагаю, все закономерно. Вполне себе заслужил. Правда, крайне неожиданно». «Князев, вы нас удивили», — подытоживал старик. «Да я уже понял». «Полагаю, Замятин и Соболев — это лишь начало. Поэтому мы взяли на себя ответственность выдать вам охранную лицензию 2-го уровня, что заслуживается опытом и доверием. Вы опытный, и мы вам доверяем». «Зря», — я улыбнулся. «О том, что я собираюсь порабощать, а не защищать, а лучше не говорить». «Так же», — нахмурился старик. «Вы не против, если мы порекомендуем вас одному нашему клиенту? Недавно приехал, нужно защищать его родственника. Просто дадим ваши контакты и поговорите». «Богатый?» «Вы не представляете». «Ну, рекомендуйте», — вздохнул я. «Но ничего не обещаю». Старик кивнул, минуту еще что-то позаполнял и под конец передвинул мне бумаги. Я везде поставил подписи, заполнил, что надо, естественно, тщательно читая весь договор, и в итоге получил пластиковую карточку. «Все документы будут храниться в архиве. Можете получить по запросу. Это физическое доказательство вашей лицензии». Мужчина встал и протянул руку. «Виктор Князев, поздравляем вас с получением охранной лицензии. Было честью смотреть на ваше юное дарование». Я поднялся. «Ухо, приятно-то как, сука! Рад стараться!» Улыбаюсь и жму руку. «Когда ваше имя будет греметь на весь мир, будем хвалиться, что это мы вас толкнули!» Улыбнулась старушка. «На этом, Виктор, мы можем прощаться!» «Благодарю! Всего доброго!» Беру карточку, киваю всем на прощание и с восхитительным настроением выхожу из кабинета. А оно становится еще лучше, когда я вижу буквально поредевшую наполовину очередь. Хе-хе-хе, испортил всем день, но какой же проказник! Темная душонка прямо ручки потирает. Знаете, я из тех людей, для кого, ну ты, пи***к, Витя, похвала. Мы со Святославом вышли из здания и на пару минут встали. Все же, несмотря на скорость событий, пару часиков мы там потеряли. Удивительно даже, как бежит время. Мы встали и просто вдохнули свежий воздух начинающегося дня. Выдохнул. «Ух, хорошо!» Но неожиданно позвонили. Святослав взял трубку, что-то послушал, ничего не ответил, естественно, и просто передал телефон мне. «Пардон?» «Слушаю», — отвечаю я. «Витя!» — говорил Соболев. «Все хорошо прошло?» «Вы будете удивлены, насколько, Александр?» «Так, ладно, потом расскажешь. Слушай, а можешь сегодня вечером подъехать, часов в 6? А то этот француз, блядь, совсем багетов пережрал, ёб его. Ну, этот, которому охрана нужна, его дочери. Можешь показаться сегодня?» «В 6? А, ну давайте, я как раз там и буду». «Ну вот и здорово, все, жду. Ух, сука, ненавижу французов». И он сбросил. «Ну, видимо, сегодня меня и познакомят с потенциальным клиентом. А это значит, что если он согласится на мои услуги, а с такой лицензией он не может не согласиться, то все, что мне остается, просто прийти и потребовать шахты». Я буквально в одном шаге от силы ответов и денег. И потому, что нужно качаться, иначе кто в шахтах работать будет? Я? Наемные рабочие? Ха-ха, не смешите. В шахтах будут работать мертвые. Ну, друзья, снова на кладбище. Только теперь я выберу место куда круче, прибыльнее и опаснее. Бзз! Мне тут же позвонили. Беру трубку. Алло? «Виктор Князев, я Легард, помощник господина Фредерика. Мне посоветовали вас как телохранителя с большим опытом. Скажите, мой господин может сегодня с вами познакомиться? Вы сможете подойти в 6 часов к ресторану «Соболев Групп»?» За несколько минут до этого. «Фредерик, послушай меня!» Едва не кричал Соболев. «У тебя вместо мозгов лягушки квакают, что ли? Я тебе говорю, 100% вариант телохранителя. Пашку нашего помнишь, юриста? Позвони ему, спроси!» «Саша, ты мозги пропил!» Вздыхал по телефону глава модельного дома. «Линет сама не своя. Ну сколько я могу тебе объяснять, что не хочет она никого, кроме этого пацана? Ну впечатлилась девочка! Сама всегда магом хотела стать, а тут перед ней черт пойми кто, с крутой магией, еще и ее возраста, еще и сильный и непонятный. Пришел, спас, накричал, ушел. Доминантный самец, чтоб его!» «И как ты его собрался найти? Не знаю». «Вот именно!» «Фред, скажи мне честно, Линет втюрилась, поэтому обидки корчит». «Да откуда я знаю? Я ее вообще последние дни не понимаю». «Влюбленность твоей дочки — это важно, не спорю. Но безопасность важнее. Думай головой. Влюбленность проходит, а жизнь, репутация, здоровье одни. А тебе напомнить, что в академии учатся те же девки, что Линет обошла на всех мисс Европы. Женская зависть, Фредерик, это страшно». Француз выдохнул. «Да все он понимает. Все доводы Соболева верны без исключений. Тут даже сомневаться не надо. Просто... ох, ну хочет он найти того парня. Просто хочет. Для дочери. Фредерик уверен, что если он найдет того спасителя из парка, то Линет вообще без раздумий согласится, чтобы с ней кто-то шатался по несколько часов в день. А чтоб вы понимали, насколько привередлива Линет, она от Архонта отказывается. Не хочет и все. А какой отец будет доводить свою любимую доченьку? Но ведь в академии правда всякое может случиться». «Ах», — вздохнул Фредерик. «Ладно, свяжись с этим своим. Посмотрим, но я ничего не обещаю. Если Лини скажет нет, значит нет». «Ну, значит нет, но если согласится...» — улыбнулся Соболев, ехидно потирая ладошки. «Ты мне торчишь». «Ну какой ты жучара, Саша, и не согласится». В этот же момент на вторую линию ему позвонили. Он попрощался с Соболевым и принял звонок. «Да?» «Господин, мне тут поступило интересное описание одного телохранителя, который до одури на кое-кого похож».